Глава 9. Погоня. Спроси кто Василису, чего она хотела бы сейчас больше всего на свете, у нее был бы готов один ответ — спать. Несмотря на давно прозвучавший сигнал отбоя, в домике еще никого не было. Радуясь тому, что не придется вновь спорить с Ингой, Василиса добралась до своей кровати и, лишь коснувшись головой подушки, провалилась в глубокий сон. Ей снились старинные замки, увитые плющом, часовщики, дерущиеся на часовых стрелах, и длинные ряды часов с маятниками, на которых фигурки жакемары трудолюбиво отстукивали секунды. Ей удалось поспать 3 часа. Ровно через это время Василису разбудил четкий монотонный звук. В окно домика кто-то стучал. Тихо, но настойчиво. Девочка кинула взгляд на мобильный. Часы показывали почти 12. «Василиса!» — донесся приглушенный голос Ника. «Ты не спишь!» Сонливость моментально улетучилась. Девочка быстро натянула майку и шорты, аккуратно дернула оконную защелку и, стараясь не шуметь, приоткрыла створки. «Ты чего?» — спросила она у темноты. «Вылезай! Надо поговорить!» «Хорошо». «Вообще сбрендила огнево!» Инга высунула нос из-под одеяла. «Опять будешь халявить на тренировке. Я пожалуюсь вожатым, что ты ночами гуляешь неизвестно где». «Тогда и я пожалуюсь на тебя», — отпарировала Василиса, и, чтобы прекратить всякие споры, выпрыгнула из окна наружу. Из темноты на нее смотрело бледное в свете тусклых аллейных фонарей лицо Ника. Мальчишка был сильно взволнован. «Фэш убежал», — сказал он тихим и страшным голосом. «Куда?» — изумилась Василиса. И тут же завертела головой в разные стороны, словно надеясь где-нибудь невдалеке увидеть сверкающие пятки беглеца. «Я не знаю!» — голос Ника прозвучал трагически. «Это случилось 30 минут назад!» Не стесняясь, он сел на землю и обхватил голову руками. «Но почему ты не помешал ему?» — продолжала спрашивать девочка. «Да и как Фэш может убежать, если он... хозяин сереброключа. О чем он вообще думает?» Ник рывком поднялся. «Василиса, я сделал большую глупость!» — в отчаянии произнес он. «Очень большую глупость!» Он поднял кулак и разжал его. На ладони Ника лежал маленький ключ, поблескивающий серебром. Василиса мгновенно узнала один из великих ключей и ужаснулась. «Он подарил тебе свой ключ? Но как же так? Надо немедленно разбудить Диану!» Ник схватил ее за плечо. «Нет, Василиса!» Его голос опять перешел на шепот. «Она разозлится на меня, начнет обвинять в том, что я сглупил, и будет права!» В панике закончил он. «Но ведь надо обязательно вернуть Фэша!» «Да!» Ник в волнении закусил губу. «Вот почему я обратился к тебе! Диана слишком...» Он замялся. «Рассудительно!» Она непременно сообщит взрослым, и Фэша так или иначе накажут. «Василиса, ты знаешь Асталу куда лучше, чем я. Ты здесь выросла. Помоги мне его отыскать!» «А почему он сбежал?» — продолжала недоумевать девочка. «Неужели из-за своего дяди?» Мальчик кивнул несколько раз подряд. «Да!» — чуть ли не провыл он. «Из-за того, что Острогор стал директором. Фэш боится его, считает, что его дядя подобрался слишком близко». «Странно», — с сомнением произнесла Василиса. — Еще вчера вечером все было в порядке. Он не выглядел перепуганным. Ник переминался с ноги на ногу, словно не решался что-то сказать. — Вечером к нам приходил Рок, — нехотя начал он. — Они поговорили во дворе недолго, я даже не успел ничего услышать. Фэш вернулся в ужасном настроении, долго сидел на кровати, а потом... — Ну, что потом? — поторопила девочка. «О, Василиса!» Мальчик выглядел очень жалким и подавленным. «Не заставляй меня рассказывать, иначе этого уже не простит мне Фэш. Если мы поторопимся, то до утра успеем вернуть его назад. Конечно, если ты мне поможешь, сам я вряд ли справлюсь». «Ясно», — кивнула Василиса. «Тогда не будем терять время. Ты хоть примерно представляешь, где его искать?» «Я знаю, что он ушел через наш потайной лаз». «Но ведь там лес. Неизвестно, куда он мог пойти. Или все-таки известно?» «Если бы...» — помотал головой Ник. Он мне специально не сказал, чтобы я не отговорил его. Не проболтался, когда начнут спрашивать. Ясно. Угу. Перешептываясь, они крались вдоль задних стен домов, пока не пришли к той самой дыре в заборе, искусно замаскированной кустами шиповника. Пробравшись за территорию лагеря, ребята оказались в двух шагах от черной непроницаемой завесы из сосновых стволов и широких разлапистых веток елей. «Эх, хоть бы примерно знать, куда он направился», — посетовала Василиса. Она осознала, что ей страшно вот так вот отправиться в ночной лес, идя наугад, даже в компании с Ником. «Может, попробуем отмотать время?» — неожиданно произнес друг. «Сейчас ночь, а значит, можно часовать, но у моего часового браслета не хватит мощности. Если нам удастся перевести время на 45 минут назад, то мы пойдем по следам Фэша. Честно говоря, Диана точно смогла бы такое сделать». Ник запнулся. «А вот как ты, я не знаю. Но ведь у тебя высшая часовая степень. Может получиться». «Давай попробуем», — загорелась Василиса. «Рассказывай, что и как надо делать». Ник обрадованно кивнул и вытащил свою часовую стрелу. Она была серебряной, очень тонкой, с удлиненным острием. «Сначала узнаем точное время». Он обрисовал в воздухе ровный круг, и тот мгновенно превратился в часы. На выпуклом прозрачном циферблате чернели едва заметные стрелки — часовая, минутная и секундная. Ник прочертил над ними несколько необычных знаков и после этого повернулся к Василисе. «Теперь твоя очередь. Просто переведи своей стрелой время назад. Но помни, что главное — не сорваться. Если честно, я пробовал этот эфир один раз, и тогда получилось всего лишь 7 минут. Да, ошибиться нельзя. Часовщик может отматывать время только раз в сутки. Это связано с нарушением равновесия. Оно должно восстановиться не менее чем за 24 часа». Он виновато потупился. Услышав такое, Василиса всполошилась. «Ты думаешь, у меня получится сложный эфир?» — засомневалась она. «Я раньше не пробовала. Может, все-таки ты это сделаешь?» Ник покачал головой. «Нет, я знаю, что не смогу отмотать время на целых 45 минут. Не хватит сил». «Ну хорошо», — решилась Василиса. «Раз выхода нет, я попробую». «Просто следи за тем, чтобы острие твоей стрелы не отрывалось от часовой стрелки этих часов», — наставлял друг. «Можно отматывать время по минутам. Это легче, но будет долго. Поэтому лучше сразу вести часовую, каких-то пару сантиметров. И поторопись. Фэш ушел минут 40 назад. С каждой секундой наша задача становится сложнее». Василиса давно сжимала в руке часовую стрелу. «Значит, просто следить», — повторила она себе. 40 минут — 2/3 часа. Значит, надо передвинуть стрелку ровно на 2/3». Волнуясь все больше, девочка направила острие стрелы на часы и произнесла про себя свое числовое имя. По прозрачному циферблату пошли легкие круги, как по воде, а между часовыми стрелками протянулась тонкая связующая нитка. «Направь всю свою волю», — поучал рядом Ник. «Желание, воля, действие». И Василиса потянула стрелу влево. Та нехотя поддалась, но передвигалась очень медленно, почти незаметно. У юной часовщицы от усердия вспотели ладони, но она продолжала упрямо тянуть непослушное время назад. Стрелка передвинулась еще на несколько миллиметров. «Еще тяни!» — шептал рядом Ник. «Всего 10 минут! Сильнее! Сильнее!» Василиса разозлилась на себя. «Ну что это она? Не может справиться с какой-то стрелкой?» Мысленным усилием она послала в стрелу мощный импульс и резко крутанула острием влево по кругу. Минутная стрелка на часах пошла неожиданно легко, и с ней, преодолевая деление за делением, подвинулась часовая. Василисе еле удалось остановить ее на положенном отрезке времени. «С таким разгоном ты могла бы и целые сутки перемотать!» — восторженно произнес Ник. «Я же говорил, у тебя получится! Круто!» «Честно говоря, вести стрелу мне было трудно, но куда сложнее оказалось ее остановить», — призналась Василиса. Ник хмыкнул и явно хотел сделать подруге еще пару комплиментов, но тут из-за кустов показался Фэш. Двигался он как-то странно, спиной вперед. Беглец остановился возле лаза в заборе и замер, словно каменное изваяние. «Это он вернулся в отмотанное нами время», — пояснил Ник, не отрывая взгляда от друга. «А сейчас опять будет нормально двигаться». И действительно, Фэш перестал изображать статую и быстро пошел вперед, в сторону леса, откуда только что появился. Но передвигался он медленно, еле переставляя ноги, будто дурачился, кого-то передразнивая. «Он нас не видит, да?» — заинтересованно шепнула Василиса. «Ага, теперь главное не отставать от него, потому что с каждой секундой время будет убыстряться, чтобы вновь восстановить нарушенное нами равновесие. Поэтому сейчас Фэш двигается для нас медленно, но вскоре мы его догоним». И они пошли за другом, успевшим добраться до ближайших деревьев. Ночной лес полнился звуками. Тоскливо скрипели стволы сосен, спархивали потревоженные ото сна птицы, с треском ломались под ногами сухие ветки и шишки. Василиса порадовалась, что в этот раз не забыла надеть кроссовки. Ник не отставал, то и дело забегая перед ней, словно стремился защитить подругу от таинственного лесного многоголосия. Помня о встрече с черной тенью в лесу, девочка постоянно оборачивалась, ожидая увидеть нежелательных преследователей. Острогор говорил, что выставил часовую защиту. Неужели Фэш знает, как ее избежать? Фэш остановился на небольшой круглой поляне. Взмахнул руками, и за его спиной появились темные крылья с серебристой каймой. Процесс шел куда медленнее, чем обычно, поэтому Василиса успела разглядеть неяркую вспышку на спине мальчика. А затем, как два тонких ростка, распускающихся кольцами и завитками, сплелись в узорное полотно крыльев. Оказывается, появление крыльев выглядело потрясающе красиво. «Он сейчас полетит!» — отчаянно произнес Ник. «Как же быть?» Не теряя времени, Василиса тоже вызвала крылья. Она помахала ими для разминки, подпрыгнув, зависла в воздухе и опять вернулась на землю. Тем временем Фэш отлетел на довольно приличное расстояние. «Давай я попробую тебя понести», — предложила другу Василиса. «На тренировках с Дианой я летала с камнем в руках, чтобы лучше усвоить технику полета, и это было не очень сложно». Ник с тоской глянул вверх на удаляющегося Фэша, а потом жалобно на Василису. «Мы с Фэшем часто летали вдвоем», — нехотя сказал он. «Я держал его за пояс, да, это несложно, но ты... другое дело». Он замолк. Василиса поняла, что Нику просто неловко, потому что его будет нести девчонка. Она даже улыбнулась про себя. В таких ситуациях все мальчишки одинаковы. Сейчас он начнет убеждать ее, что это не совсем правильно. А драгоценное, с таким трудом отмотанное назад время уйдет. Поэтому она сказала: «Сейчас я приподнимусь над землей, и ты быстро ухватишься за мою ногу». Она тут же взмыла, и Ник, не успев возразить, автоматически ухватился за ее кроссовку. Лететь с ним вместе оказалось просто. Крылья с легкостью удерживали вес двух человеческих тел. Как Василиса и думала, Фэш решил направиться в город. Туда, где горели веселые электрические огни на широких улицах, ездили машины, мигали светофоры и неоновые вывески. Туда, где мальчишке-часовщику наверняка будет интересно, и он сможет ненадолго позабыть о своих проблемах. Между тем движения Фэша все убыстрялись. Расстояние между беглецом и преследователями стремительно увеличивалось. Василиса поняла, что вскоре они трое будут двигаться в одном времени, поэтому сейчас стоит поднажать. Наконец Фэш замедлил полет, начал кружить над одной из многоэтажек и вскоре приземлился на крышу. К счастью, он никуда не спешил, стоял, облокотившись на металлический парапет, и с восхищением смотрел на город. Он их не заметил. Отчаянно замахав крыльями, Василиса сделала последний рывок, спикировав прямо на беглеца, но промахнулась. Они с Ником кубарем покатились по жесткому покрытию крыши. Девочка часто дышала, от усталости руки и ноги била мелкая дрожь, да и при падении она поцарапала левое колено. «Получилось!» — счастливо произнес Ник, стоя на карачках. Кряхтя, как столетний старик, он с трудом поднялся на ноги. «Вы что, следили за мной?» — ужаснулся Фэш и тут же разозлился. «Я же просил тебя никому не болтать!» Василиса кое-как поднялась на ноги и шагнула вперед, намереваясь врезать беглецу как следует. Она была в ярости и не собиралась этого скрывать. Увидев ее настроение, мальчишка снова отступил к парапету. «Ты что, сдурел?» — — закричала девочка, звенящим от волнения голосом. «Ты же нас всех подставил!» «Зачем вы пришли?» — не слушая, перебил Фэш. «Ник, ты меня предал!» Василиса чуть не задохнулась от возмущения, но Ник успел вмешаться первым. «Мне кажется, я поспешил, приняв у тебя с ребра ключ», — тихо, но жестко сказал он. «Давай еще раз все обдумаем. Время до утра еще есть. Если поторопимся, никто даже не заметит нашего отсутствия». «Я не вернусь!» — твердо сказал Фэш. «Я так решил!» «И Ник должен будет за тебя отдуваться?» Мальчишка повернулся к Василисе. «Ничего страшного не случится!» — процедил он, глядя на нее в упор. «Я просто не хочу больше во всем этом участвовать! Тем более дело пустяковое. Ник прекрасно справится с этим ключом». «Ты не имел права сбегать!» — распалилась Василиса. «Ты ведь подставил Ника! И его отца тоже! А если старшего Лазарева опять накажут старостью, ты ведь даешь им такой хороший повод!» Она запнулась, вспомнив, что первый раз отца Ника наказали из-за нее, пусть она и не имела к этому прямого отношения. Однако на Фэша ее слова оказали некоторое действие. Во всяком случае, он смутился. «Да, об этом я не подумал», — с досадой пробормотал мальчик. «Ну так подумай!» — рассерженно добавила Василиса. Фэш посмотрел на Ника, на город, снова на Ника и только потом обернулся к девочке. «Ты не понимаешь!» — он глянул на нее с нескрываемой злостью. «А я не хочу тебе рассказывать, потому что слишком многое придется объяснять!» Но Василиса решила не отступать. «Знаешь, я вообще не хотела быть ключником и боялась куда больше тебя», — тихо сказала она. «Но выбор пал на меня, поэтому я решила довести это дело до конца и не буду трусить или сбегать куда-либо. Я даже отца своего не боюсь, и Елену тоже». «Я не трус!» — огрызнулся Фэш. «Ты просто не знаешь, какой он мой дядя! Ради своей цели он способен на все. Я уверен, что он не хочет помогать часовщикам спасти Эфлару. Конечно, он был бы рад избавиться одним махом от ненавистного ему часового общества. Но сейчас Острогор ведет свою игру. И я боюсь, что он снова доберется до меня, заставит вернуться. Махнул он рукой. «Это действительно долго объяснять!» «Да наоборот! Поэтому нам следует еще крепче объединиться!» — горячо произнесла Василиса. «Надо стоять друг за друга, чтобы довести это дело до конца! Алый цветок все равно расцветет, мы загадаем желание! Ну, а после... после мы что-нибудь придумаем, и мы точно не дадим тебя в обиду, ты должен вернуться!» Фэш хмыкнул с сомнением, но ничего не сказал. По всему было видно, что слова Василисы озадачили его, и он не знает, что сказать в ответ. «Василиса права», — тихо сказал Ник. «Тем более, что твой дядя может добраться до тебя и без сребра ключа». «Я знаю!» — тут же вскинулся мальчик. И вдруг добавил. «Поэтому я решил уйти, чтобы никого не подставить, если Острогор попытается достать меня через вас!» Он кинул косой взгляд на Василису. «Что ты имеешь в виду?» — опешила та. И вдруг поняла. Ведь на нее тоже пытались воздействовать через Лешку. Поймали его, связали, пытали, пока она не сдалась и не отдала рубиновый ключ. «Острогор жесток, не знает пощады. Он способен на что угодно», — снова заговорил Фэш. «Он может убить, если ты будешь мешать достижению его целей. И все равно ему, ребенок ты или взрослый». «Это ужасно», — выдохнула Василиса. Она вдруг вспомнила об отце. По сути, Фэш только что описал и его портрет. Вот почему Нортон-старший служит этому Острогору. Вот почему они действуют заодно. Ребята замолчали, каждый думая о своем. Василиса размышляла над тем, что же представляет собой этот странный, таинственный и страшный Острогор, великий дух Осталы. И как же все-таки он связан с отцом? «Что тебе сказал Рок?» Фэш кинул убийственный взгляд на Ника, и тот втянул голову в плечи. «Болтун!» «Он ничего не сказал», — возразила Василиса. «Поэтому я и спрашиваю». «Рок просил меня вернуться». «И еще бы! — с ненавистью процедил Фэш. «Ему-то самому выгодно. Поэтому он сказал, что откроет мне коридор в Змеулан, чтобы я вновь присягнул дяде. Сказал, что в эти трудные времена семья должна держаться вместе». Василиса вспомнила, что отец говорил ей то же самое. Через Дейлу, через Норта и Марка, а после и сам. «Так вот почему тебя не преследовали часовые», — пробормотала она, стремясь отогнать собственные тревожные мысли. «Кстати, а как вы нашли меня?» — спросил Фэш. «Отмотали время», — живо откликнулся Ник, и глаза его заблестели. «Василиса так разогналась, что смогла бы на 1000 лет назад вернуться». «Идея была его», — заспорила девочка. «У меня просто часовая степень выше, поэтому и получилось». «Не так просто», — возразил Ник. «Часовая степень — это ведь личная сила часовщика, да, Фэш? Это не дар от природы, как многие думают. Степень всего лишь показывает количество твоей силы... силы духа», — кивнул Фэш. «Хотя ты могла правильно сконцентрироваться, просто от испуга», — добавил он с обычной ехидцей. Василиса хмыкнула. «Все может быть», — пожала она плечами. «В прошлый раз, когда на меня напал часовой, из моей стрелы вдруг вырвалась огненная спираль. А я тогда действительно очень испугалась». Мальчишки как-то странно переглянулись. «Что опять не так?» — тут же взбунтовалась Василиса, но те, загадочно улыбаясь, почти одновременно покачали головами. «Ты должен отдарить его!» — внезапно сказал Фэш. «Мой сереброключ!» Ник встрепенулся. «Значит, ты возвращаешься?» «А что делать?» — поморщившись, произнес Фэш. «Вы все равно от меня не отстанете». Ник кинулся его обнимать, не забыв сильно хлопнуть по плечу. Василиса же, отойдя в сторону, только усмехнулась. «Надо поспешить», — сказала она. «Похоже, начинается небольшой дождь, можем намокнуть». «Ерунда», — беспечно произнес Фэш. «Я могу лететь и так». Василиса не стала спорить. Хотя на крыше было довольно прохладно, дул ветерок, и в воздухе ощущалась дождевая свежесть. Ник произнес клятву дарения, и маленький серебряный ключик вновь переместился в ладонь своего настоящего хозяина. Фэш аккуратно спрятал драгоценную вещь в карман. «Ладно, пора выбираться отсюда. Жалко, правда, что я не успел погулять по Астальскому городу». «Все равно при такой погоде особо не погуляешь», — сказала Василиса. И словно в подтверждение ее слов, дождь решил показать свою силу. С неба начали падать частые и крупные капли. Не сговариваясь, ребята побежали к квадратному строению на крыше, входу в подъезд, и укрылись под его навесом. «Надо переждать», — решил Фэш. «А потом полетим». «Погоди, так ты что, всю дорогу тащила Ника?» — с любопытством спросил он. «Нормально долетели», — махнула рукой Василиса. «Ник совсем не тяжелый». Конечно, у нее очень устали руки и ноги, но она не собиралась в этом признаваться, чтобы не показаться слабой, ведь предстоит обратный путь в лагерь. Но дождь усилился. По навесу застучала частая водяная дробь. Василиса глянула на часовой браслет. 3:30 ночи. Если еще немного подождать, они не успеют ко времени общего подъема в лагере. И тогда им может серьезно достаться от вожатых. Или даже от нового директора лагеря, что страшнее в 100 раз. «В общем так, спускаемся», — решила она. «Лифт наверняка работает, а если нет, пробежимся по лестнице». Мальчишки переглянулись. «Что за лифт?» — деловито спросил Ник. Василиса ошеломленно уставилась на друга. «Он что, прикалывается?» Но честное лицо Ника не выражало ничего, кроме живейшего интереса. Она вдруг поняла, что обыкновенный лифт для ее друзей все равно, что огненная лестница для нее самой. Или этот шар связи, инерциоид. И действительно, как только они очутились в маленькой тесной кабине, ребята забеспокоились. «Не переживайте», — успокоила их Василиса. «Лифт — это что-то вроде кареты, которая передвигается на тросах». Объяснение вышло так себе, но мальчишек оно вполне удовлетворило. «Странно здесь все устроено», — хмыкнул Фэш, когда они вышли из кабины на первом этаже. «Значит, говоришь, у вас все работает на электричестве?» «Мы проходили это в школе. Изобретение электрической энергии стало началом новой эры, и эпоха механизмов практически ушла в прошлое. Поэтому на Эфларе не используют ничего электрического. Оно губит дух времени, а, следовательно, и часовую энергию. В Змеулане электричество тоже почти не используют. Он замолк. Ник восхищенно разглядывал почтовые ящики. «Как ты думаешь, кому принадлежит этот дом?» «Многоэтажка?» Василиса озадаченно потерла лоб. «Людям принадлежит. Обычный городской дом делится на множество квартир. В каждой из них живет семья. Вот в этом доме квартир 200, а может и больше». Фэш пораженно присвистнул. «В одном доме живет 200 семей? Наверное, постоянно воюют друг с другом». «Почему?» — опешила Василиса. Фэш воззрился на нее с недоумением. «Потому что всегда найдется тот, кто захочет быть сильнее и захочет квартиру себе побольше или отобрать квартиры для каждого из своих детей. Разве не так?» Василиса еле сдержалась, чтобы не спросить, уж не сам ли Острогор научил Фэша таким интересным расчетам. «А в одной такой квартире, где живет целая семья, много места?» — продолжал спрашивать Ник. «Не очень». Василиса вспомнила свою двухкомнатную, где они жили с Мартой Михайловной. «Но вообще-то», — призналась она, — «квартиры бывают разные по площади». «Если бы остальцы умели расширять пространство с помощью времени, им бы не пришлось селиться кучей в одном доме», — снисходительно произнес Фэш. Он внимательно изучил кодовый замок подъездной двери и щелкнул пальцем по красному кружку. Дверь запищала и с грохотом отворилась. Довольный собой, мальчик первым вышел на улицу. Возле дома было пустынно, лишь мигали сквозь пелену дождя бледные лампочки на высоких фонарных столбах. Невдалеке находился супермаркет, но, судя по всему, он работал не круглосуточно. Возле него пристроилось здание пиццерии, но она была закрыта. Глядя на слабо светящуюся витрину, Василиса почувствовала, что очень хочет есть. Вот бы сейчас кусок пиццы. Или пирожок. Или шоколадку. «Чудной мир», — внимательно оглядевшись, заключил Фэш. И, задрав голову, добавил. «Хотя дом красивый». «Здоровущий», — поддакнул Ник. «Правда, для целой кучи народу тесноватый. Вот если бы каждому по 2-3 этажа». Проезжающая машина вызвала у мальчишек целую бурю восторга, несмотря на то, что всех троих с головы до ног обрызгала водой из лужи. Следом по дороге пронесся байкер на огромном мотоцикле с неоновой подсветкой, и ребятам опять пришлось остановиться. Дождь не прекращался. И Василиса, одна сохранявшая спокойствие на улицах пусть незнакомого, но самого обыкновенного города, первой разглядела вдали огромное здание, очень похожее на вокзал. Она хорошо помнила, что в кармане джинсовых шорт у нее были спрятаны деньги, найденные в чудо-рюкзаке с вещами. Узнав у кассирши, что им нужно доехать до станции «Зеленая», Василиса купила 3 билета в плацкартный вагон. К счастью, до прибытия поезда оставалось всего 20 минут. Поэтому друзья не спеша прошли на перрон первой платформы, где уже прогуливались туда-сюда скучающие пассажиры. Набравшись смелости, Василиса спросила у одного из них, мужчины в брезентовом плаще с капюшоном, не знает ли он, как добраться до лагеря «Вершина», и неожиданно получила подробную инструкцию. Мужчина оказался рыбаком, собирающимся на первую утреннюю поклевку. Явно соскучившись по собеседникам, он долго и пространно объяснял, как добраться до леса, где свернуть и что им встретиться по пути. После чего рассказал, что сам не раз проводил лето в этом лагере, когда был школьником. Ребята уже не знали, как отделаться от словоохотливого рыбака, но, к счастью, прозвучал гудок приближающегося поезда, и вскоре из-за мутной завесы дождя вспыхнул огненный глаз фары локомотива. Заскрежетала дверь вагона, пропуская луч света, идущий изнутри. Ник с Фэшем безропотно подчинялись во всем Василисе, с интересом ожидая ее дальнейших действий. Проводница, низенькая и толстощекая дама в мятой косынке, прикрывавшей пучок жидких волос, ловко соскочила с подножки. Она подозрительно оглядела ребят. «Куда это вы, молодежь, собрались на ночь глядя?» Прикрываясь ладонью от дождя, спросила она у Василисы. «Мы отстали от поезда», — быстро нашлась девочка. «Выбежали на станции за чипсами. И вот...» Проводница всплеснула руками, подсокала языком и, взяв билеты, милостиво отступила в сторону, освобождая проход. Поезд тронулся. В их купе больше никого не было. Ник с Фэшем восхищенно оглядывали верхние полки, а Василиса, пересчитав сдачу, заказала у заглянувшей к ним проводницы 2 стакана чая. На большее не хватало. К счастью, хозяйка вагона попалась добродушная и щедрая. Она не только принесла 3 чая, но и присовокупила к стаканам несколько вафель и пачку печенья. Ребята хором поблагодарили ее, и женщина ушла, явно довольная юными, вежливыми пассажирами. Горячий чай разморил их. Ник начал клевать носом, пока не свалился на плечо Фэшу. Тот аккуратно положил друга на полку, а сам пересел к Василисе. «Как думаешь?» — хмуро спросил он. «Мы сможем пробраться обратно незаметно? Не хотелось бы давать Острогору лишний повод для наказания». «Я не знаю, как нам идти в лагерь от станции», — Василиса растерянно пожала плечами. «Но мы что-нибудь обязательно придумаем. К сожалению, приезжаем ровно в 6:30. Будет уже светло, а значит...» «Полететь мы не сможем», — закончил Фэш. «Придется бежать утренний кросс», — усмехнулась ему девочка. Он улыбнулся в ответ, но вдруг посерьезнел. «Спасибо, кстати», — буркнул он, глядя в сторону. «Похоже, я поспешил, когда захотел выйти из этой игры просто так». Василиса была полностью согласна с этим, но сказала: «Наверное, у тебя были на это причины?» Фэш скривился. «Да, были причины», — довольно резко произнес он. Не сказав больше ни слова, мальчик поднялся и, схватившись за поручень, одним махом запрыгнул на верхнюю полку.